Конечно, председатель и прокурор ее успокаивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самим стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать», и прочее, и прочее. Ай. А показания-то все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайной ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти 2 месяца на том, чтобы спасти изверга и убийцу своего брата. «Он себя мучил!» — восклицала она. «Он все хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца, и, может быть, сам желал ему смерти. О, это глубокая, глубокая совесть! Он замучил себя совестью! Он все мне открывал, все он приходил ко мне и говорил со мной каждый день, как с единственным другом своим. Я имею честь быть его единственным другом!» — воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом, засверкав глазами. «Он ходил к Смердякову 2 раза. Однажды он пришел ко мне и говорит: «Если убил не брат, а Смердяков, потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смердяков, то, может быть, виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца и, может быть, думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат — отца-убийца. Еще неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни он, сидя у меня, бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил. Его видели так по улицам. Приезжий доктор по моей просьбе его осматривал 3-го дня и сказал мне, что он близок к горячке. Все через него, все через изверга. А вчера он узнал, что Смердяков умер. Это его так поразило, что он сошел с ума, и все от изверга, все на том, чтобы спасти изверга. О, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни, в предсмертную минуту, например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца. Та же самая Катя, которая давеча пред всею этой публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про благородный поступок Мити, чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого. И, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек, она пожертвовала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат. Пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию. И однако промелькнула страшная вещь. Лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения? Вот вопрос. Нет-нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон. Она сама верила в это. Она была глубоко убеждена с самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обожавший ее еще тогда Митя, смеется над ней и презирает ее.